Глава 33. День выпил из Макса все силы. Хотелось вернуться домой, упасть лицом в подушку и не двигаться. Но когда он подъехал к коттеджу, увидел свет во всех окнах. Никитин застонал. И как он мог забыть, что у него полно гостей? Выключил двигатель, вытащил ключи из замка зажигания и несколько минут сидел, не двигаясь и глядя в освещенные окна. Идти домой совсем не хотелось, и даже не получалось устыдиться подобных мыслей. Ладно, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Максим хмыкнул поговорке, которая вдруг пришла ему на ум. Какие интересные ассоциации вызывает у него обычный вечер с матерью и ее подругами. «Максик!» – мать поспешила ему навстречу, подставляя щеку для поцелуя. На Никитина пахнуло ароматом ее любимых духов, знакомых с детства. «Ждем только тебя!» «Привет, Макс!» – следом за ней спешила Алла. «Для чего?» – Никитин напрягся, оглядывая выходивших в прихожую женщин и замечая, что они были явно не по-домашнему одеты. «Вы куда-то собрались?» «Мы собрались, милый!» – проворковала Элина, беря его под руку и прижимаясь округлым бедром. «Мы едем в ресторан отпраздновать приезд наших дорогих гостей!» «Только не это!» Никитин уже отвык от вечерних выходов в свет или необходимости приглашать кого-то на ужин. То свидание с Викой он не считал. Ему было приятно и интересно провести с ней вечер. Да и от ночи он бы не отказался, если бы не обстоятельства. «Это обязательно?» – спросил, уже зная ответ. «Ведь если его мать что-то задумала, оно непременно будет осуществлено». «Конечно, Макс!» Деланно оскорбилась Анна Георгиевна. «Мы даже ничего не готовили, думали, ты будешь рад сопроводить нас в лучший ресторан города. Надеюсь, такой здесь имеется?» «Имеется», — ответил Макс с улыбкой, вспоминая тот самый ресторан. А в голове зрел коварный план. «Дайте мне только переодеться». Спустя 15 минут он, одетый в черный костюм и белоснежную рубашку с расстегнутой верхней пуговицей, вышел из своей спальни. К счастью, женщины без него разобрались, кто где остановится, и не посвящали его в эти излишне бытовые подробности. Анна Георгиевна, Алла Владимировна и Элина собрались на кухне, в руках у каждой было по бокалу мартини, они смеялись, что-то обсуждая. Значит, подразумевается, что за рулем будет он. У Макса даже не возникло желания протестовать и возмущаться. Они с отцом никогда не спорили с матерью в том, что касалось личной и светской жизни, а она в ответ не лезла в мужские дела. На женщинах были надеты вечерние платья, а на ногах красовались туфли на тонкой шпильке, за исключением Анны Георгиевны, которая из-за немалого веса носила весьма умеренный каблук. «Ты уже готов? Замечательно!» Мать обернулась к нему и с улыбкой оглядела с ног до головы, оставшись явно довольна результатом. «Идемте!» Вслед за нею Элина и Алла также поставили свои бокалы на стол и двинулись в прихожую. Максим вышел последним, выключил свет и закрыл дверь. Мама села рядом с ним, а Элина с Аллой на заднее сиденье. «Куда ты нас везешь?» – поинтересовалась девушка. «В лучший ресторан города, Империя называется», – улыбнулся Макс, чувствуя себя, по крайней мере, крокодилом. Так зубасто у него получилось. «Звучит очень интригующе», – обрадовалась Алла. «А как там кормят?» «Умопомрачительно», – ни словом не солгал Никитин, вспоминая свой стейк. Впрочем, Викину порцию тоже можно было так назвать, хотя она и не оценила. «Узнаю моего сына. Своим женщинам только самое лучшее». Мама ласково потрепала его по предплечью, и Максим на миг устыдился своих намерений и решил сначала подумать, и все хорошенько взвесить. Но когда он остановился на парковке перед рестораном, у его гостей разочарованно вытянулись лица. «И это лучший ресторан города?» громко возмутилась Элина, рассматривая давно не ремонтированный фасад и весьма скромное наружное освещение. «Да уж, выглядит довольно жалко. Прям старье какое-то», пробормотала ее мать с заднего сиденья. Но Макс расслышал и почему-то оскорбился за детище Георгия Федоровича, который был дорог его Вике. «Сынок, а здесь поприличнее, нет ресторана?» Мать тоже не желала мириться с необходимостью посетить этот шедевр сталинской монументальной архитектуры. «Это самый лучший», – твердо заявил Максим, выходя из машины. Женщины со вздохами разной степени тяжести последовали за ним. Ну и, разумеется, на ходу разочаровывались во всем и сразу. Причем, не стесняясь, высказывали свое мнение громко и четко, чтобы сотрудники и немногочисленные в этот час посетители наверняка расслышали. «Ты только посмотри, какая грязища тут!» – возмущалась Алла Владимировна, указывая Анне Георгиевне на столик, с которого официантка как раз убирала посуду, а на белой скатерти алело пятно от пролитого вина. «А какая обслуга?» – вторила ей Элина. «В каком колхозе их понабирали?» Мать согласно кивала, хмуро посматривая по сторонам. Ни одной из женщин здесь не нравилось уже только потому, что ресторан с самого первого взгляда не соответствовал их тонкому эстетическому вкусу. И это решило дилемму. Тем быстрее они все уедут обратно в Москву и оставят его в покое. Столик тоже выбирали долго и придирчиво. За одним скатерть была недостаточно чистой. За другим чувствовался запах кухни. Третий стоял близко к входу, четвертый далеко от окна. Максим ни во что не вмешивался. Лишь отрешенно наблюдал, как дамы втроем наседали на худенькую девушку. «Мария», – прочитал он на ее бейдже. Несчастное лицо и стоическое терпение девчушки лишило Никитина последних отголосков совести. Им определенно пойдет на пользу небольшой урок. Наконец, столик был выбран. Женщины с осторожностью разместились за ним, как будто опасались, что вот сейчас из-под скатерти начнут выскакивать тараканы. Заказали самое дорогое вино, и прежде чем позволить разлить его по чистейшим прозрачным бокалам, тщательно протерли их салфетками. «Может быть, не стоит так мучить себя. Давайте вернемся домой и сами приготовим ужин», – предоставил им последний шанс Максим. «Ну уж нет», – заявила Элина. «Мы решили праздновать, значит, будем праздновать. А ради возможности побыть с тобой мы готовы даже терпеть эту дешевую забегаловку». Это было последней каплей. «Вы пока заказывайте, а я отойду на минутку». Макс отложил меню на край стола и направился в сторону туалетных комнат. На полдороги он свернул к кухне. Еще решал, как и что будет говорить, когда дверь открылась и из нее выскользнул нагруженный тарелками официант. «Посторонним тут нельзя», – буркнул, почти не глядя на Никитина, и продолжил свой путь. А Макс приоткрыл дверь и нашел взглядом Григория Федоровича. Шеф что-то пробовал с кончика длинной ложки, на мгновение задумался, анализируя вкус блюда, наконец удовлетворенно кивнул, и тут же вокруг плиты завозился другой повар, сменяя босса. А сам генерал кастрюли, сковородок в этот момент поднял глаза и столкнулся с пристальным, немигающим взглядом Макса. Лицо Григория Федоровича вытянулось, потом нахмурилось. На глаза театральным занавесом спустилось нечитаемое выражение. Но точным было одно. Узнал. Быстрым шагом он поспешил к двери. «Сам», — отметил Макс, — «помощников звать не стал». «Посторонним здесь нельзя находиться». Попытался было сделать вид, что не узнает, но у Никитина было слишком мало времени, пока его хватятся. Поэтому играть по правилам он не стал. «В прошлый раз я восхитился вашей кухней. Особенно той изюминкой, или, правильнее будет сказать, перчинкой. Поединок взглядов, острых, как только что заточенные клинки. Выиграл Макс». «Что вы хотите?» – сдался шеф. «О, совсем немного», – осклабился Никитин. «Такие же изысканные кушанья для двоих из моих спутниц, какими вы подчивали меня в прошлый раз». А взгляд Григория Федоровича уже можно было разрезать волосинку. И Макс поднажал. «Обещаю, что не стану ставить в известность об этой маленькой шутке соответствующей инстанции и лишать вас лицензии». Шеф как-то разом осунулся и будто съежился. «Проняло», – возликовал Никитин. «Ну еще бы. Ему уже явно под 70. И молодые, амбициозные повара дышат в затылок. Одна жалоба, и Григорию Федоровичу, несмотря на все его заслуги, придется в экстренном порядке выметаться на пенсию. Так что выбора у него не было». «Хорошо». буркнул шеф и, опустив голову, вернулся на кухню. «Мясо поперчите! В вегетарианскую порцию не нужно ничего добавлять!» — крикнул ему вслед. «У матери слабое здоровье, не стоит над ней так подшучивать. Она и сама уедет вместе со своей подругой». Максим поспешил за свой столик, предвкушая неплохое развлечение.